942. Ноябрь 25. Не врагов и не чужих надо опасаться, но близких, ибо много вреда приносится через них. Против врага можно оборониться, но как защититься против того, кто доступ близкий имеет? Потому зоркость нужна и от друзей, и самозащита, и настороженность. Много несчастий, болезней и горе идет по этим близким каналам. А так как все это творится под внешним прикрытием привязанности, любви, расположения, симпатии, заботы и внимания и прочих дружеских и, казалось бы, хороших чувств, то вред получается особенно велик. Придется отметить, как под покровом заботы и любви ярой и с неистовством была внушена мысль о простуде и болезни. И именно в тот момент, когда объект этой убийственной заботы лег отдохнуть и заснул, то есть оказался в положении беззащитном против вредных, несущих болезнь, внушений близкого человека. Было бы оправдание, если бы не ведали, что творят. Но ведают, хотя и не желают ни слушать, ни понимать того, что всякая мысль о том, что кто-то обязательно должен заболеть, если поступит не так, как яро внушающий того хочет, уже будет могучим оружием утверждения болезни. Если не защититься в этот момент в сознании так же крепко, как защититься против врага, то болезнь почти неизбежна. Им, считающим, что не ведают того, что творят, скажи, пора прекратить посягательство на волю другого и избавить хотя бы близких людей от убийственных и вредных внушений. Ведь так нетрудно нанести непоправимый или серьезный вред. Так же и разговоры о близких своих, и переживания их надо оставить. Зачем отравлять себя, пространство и сознание близких? Лучше думать о здоровье. Каждое слово, мысли, представление о болезни в себе или собеседнике усиливает ее, прямо пропорционально числу собеседников и силе их мысли и творческого воображения. Можно создать такой круг болезнетворных эманаций и образов, из которого сил выбраться уже не будет, особенно если слушатели много и они сильны. Преступно по отношению к себе и окружающим говорить о болезнях за едою. В этом случае самоотравление и отравление тех, кто принимает пищу, происходит прямо и непосредственно. Упаситесь от этого ужаса, хотя бы ради тех, кто имеет несчастье или счастье быть около вас. Уже не имеете оправдания, ибо знаете, что творите и какой наносите вред. Думайте о силе, о бодрости, о здоровье, о том, что несломимая бодрость духа и телу здоровье несет. За каждое слово должен дать человек отчет, и дает этот отчет постоянно, ибо слова и мысли притворяются в формы и становятся для него реальностью жизни, следствие воздействия, которое он неизбежно несет на себе. Умейте внутренне вовремя защититься от тех, кто болезни на себя и на вас накликает. Запомните, непрошенная забота, вызывающие протест или противодействие со стороны того, о ком она проявляется, есть худший вид насилия над волею другого. Его ярость самости искусно прикрывается высокими соображениями. Нет ничего хуже ненужной и навязываемой заботы. Берегитесь от тех, кто под видом заботы вам вред причиняет. Ценна лишь та забота, которая с радостью принимается и благо приносит. Не о детях малых говорю, но о сознательных путниках жизни, воле и судьбы вместе идущих.